Чарли Чаплину предложили оплату в $150 в неделю. Это было вдвое больше, чем он получал в Варьете. Услышав о такой сумме, Чарли сделал вид, что раздумывает, а потом сказал, что не может согласиться меньше, чем на $200. Сотрудник компании отослал запрос на студию в Калифорнию. Несколько дней ожидая ответа, Чаплин волновался, что очень много запросил и потерял выгодное предложение. Наконец, пришло письмо от Мака Сеннета, в котором он назвал окончательные условия. Первые 3 месяца по $150 в неделю, остальные 9 по 175. Чаплин поторопился согласиться, таких денег он еще никогда не зарабатывал. Приехав в Лос-Анджелес и отыскав киностудию Keystone, Чарли Чаплин 2 дня подходил к двери, но не решался открыть ее. На 3-й день его разыскали в гостинице и привели на съемки. Чарли Чаплин начал с исполнения второстепенных ролей в комедийных короткометражках. Он придумывал смешные эпизоды, разыгрывал их по ходу действия, но режиссер обычно вырезал все, что Чаплин привносил в фильм. По мнению режиссера, чаплиновские штучки отвлекали зрителя от основного сюжета. В первых фильмах Чаплин не производил особого впечатления. Сам он смотрел их с горечью, его расстраивало то, что самое лучшее из них было вырезано. Однажды в свободное от работы время Чарли Чаплин стал наблюдать, как Мак Сеннет снимает короткометражный фильм. По ходу работы Мак Сеннет вдруг сказал: «Здесь нужно вставить что-нибудь забавное». Он оглянулся и, увидев Чарли, предложил ему сняться в мини-эпизоде. Чарли был без грима в обычной одежде. Гримироваться и готовиться было некогда. Он зашел в костюмерную, приклеил маленькие усики, надел широченные штаны, непомерно большие башмаки и маленький котелок, а в руки взял трость и вышел на съемочную площадку. Увидев его в таком виде, Мак Сеннет расхохотался и попросил Чарли Чаплина описать своего героя. Это бродяга и джентльмен, поэт и мечтатель, но, в общем-то, одинокое существо. Он мечтает о красивой любви и приключениях, но ему приходится собирать окурки на тротуаре. Съемка шла в декорациях, изображавших вестибюль роскошного отеля. Чарли сделал вид, что боится, как бы его, бродягу с улицы, не выгнали из этих апартаментов. Он споткнулся о ногу какой-то дамы, обернулся и извинился, слегка приподняв котелок. Потом пошел дальше, споткнулся об урну для мусора, снова обернулся и приподнял котелок, словно хотел извиниться и перед урной. За камерой раздался смех. Скоро вокруг собрались актеры и рабочие, плотники и костюмеры. Все смеялись над маленьким бродяжкой. Когда эпизод отсняли и просмотрели, режиссеру показалось, что он лишний или, по крайней мере, чересчур длинный и занимает в фильме много места. Обычно длина таких вставных эпизодов для развлечения публики была не больше 3 метров пленки. Эпизод, сыгранный Чарли, занимал почти 25 метров. Но Маку Сеннету эпизод понравился, и он велел режиссеру сократить его и оставить. На этот раз Чаплин не выдержал и вмешался. «Если это смешно, зачем же резать?» — сказал он. И эпизод оставили без сокращений. Просмотрев его несколько раз, Чарли Чаплин решил сохранить созданный им образ бродяги-мечтателя в котелке и огромных башмаках с грустным лицом одинокого человека, мечтавшего о счастье. Этот образ сделал его знаменитым на весь мир. Продолжая сниматься в комедийных короткометражках, Чарли Чаплину пришлось выдержать настоящую войну с режиссерами. Они не хотели снимать то, что он делал, и заставляли его все переделывать так, как они считали нужным. Чаплин все равно играл то, что придумывал сам, и что ему казалось смешным. Режиссеры безжалостно вырезали все его трюки. Чарли Чаплин проанализировал технику монтажа фильма и понял, что любой эпизод можно сократить, только вырезав середину. Начало и конец эпизода вырезать невозможно, иначе теряется ход действия. Тогда Чаплин стал вставлять свои трюки или в конце, или в начале эпизода. Из-за каждого лишнего шага, сделанного Чарли на съемочной площадке, режиссеры поднимали скандал и бежали жаловаться хозяину студии. Наконец, Мак Сеннет не выдержал и сказал Чарли Чаплину, что уволит его, если он не подчинится режиссерам. В ответ Чаплин заявил, что он может снимать фильмы без режиссеров. «А кто оплатит мне расходы, если ваш фильм не купят прокатчики?» — спросил Мак Сеннет. «Я внесу в банк залог $1500, все, что у меня есть. Если прокатчики не возьмут фильм, вы заберете эти деньги и покроете убытки», — ответил Чарли Чаплин. Мак Сеннет сказал, что подумает. Через несколько дней он вызвал к себе Чаплина и неожиданно разрешил ему снимать самому, даже не внося залог. Чарли сам придумывал сюжеты, подбирал партнеров, монтировал фильмы. Он снимал в неделю по короткометражке. Максенна даже стал платить ему премию по $25 за каждый фильм и только торопил его делать побыстрее. Чарли Чаплин был доволен своими делами. Он получал вместе с премией $200 в неделю, и ему не мешали работать. Он даже вызвал из Англии брата Сиднея и, пользуясь расположением к себе Марка Сеннета, устроил его актером на студию «Кистон». Вскоре Чаплин узнал причину, почему Максеннет дал ему возможность работать. После разговора с Чарли, несмотря на обещанный им залог, он решил уволить строптивого комика. Но на следующий день пришло письмо от компании нью-йоркских прокатчиков. Они просили поскорее снять несколько картин с Чарли Чаплином, так как публика валом валит на эти фильмы. Средний тираж фильмов, выпускавшихся студией Keystone, был 20 копий. Если прокатчики брали 30 копий, это считалось огромным успехом. Фильмы с Чарли Чаплином собирали заказы на 50 копий, и это не удовлетворяло спроса. На них шли новые заявки. Когда истек срок контракта между Чарли Чаплином и кинокомпанией Keystone, Максеннет предложил ему продолжить сотрудничество и спросил о его условиях. Чаплин был готов к разговору на эту тему. Он уже просчитал приблизительные доходы кинокомпании от своих фильмов и спокойно сказал, что требует $1000 в неделю. Максеннет пришел в ужас от такой суммы. «Да я сам столько не зарабатываю», — сказал он. «Знаю», — ответил Чаплин, — «но публика становится в очередь у кассы, когда видит на афишах мое имя, а не ваше». Подумав, Максеннет предложил контракт сразу на 3 года с условием $500 в неделю первый год, 700 во второй и 1500 в третий. Чарли заявил, что согласится только в обратном порядке. 1500 в неделю в первый год, 700 во второй и 500 в третий. Он понимал, что его хотят выжать как лимон в первый год, а потом под каким-нибудь предлогом разорвать контракт. Максеннет не согласился на его условия. Чаплин завершил свою работу с Keystone и начал переговоры с другими киностудиями. Но Максеннет распустил среди кинопромышленников слух, что Чарли Чаплин требует за годовой контракт по $1000 в неделю и $10000 единовременно при подписании договора. Чарли Чаплин не знал об этом и удивлялся, почему все так холодно разговаривают с ним в ответ на его предложение о сотрудничестве. Однажды к нему явился представитель компании Essanay и заявил, что владелец компании Бронко Билли согласен платить Чаплину даже не тысячу, а $1250 в неделю, но выдать 10 тысяч при подписании контракта он пока еще не может. Чарли Чаплин о 10 тысячах слышал впервые и был поражен всем этим, но сумел сдержаться и сказал безразличным тоном: «На этом почти все и спотыкаются». Через несколько дней компания Essanay приняла условия Чарли Чаплина и уплатила ему при подписании $10000.